В просторном и наспех прибранном помещении собралось довольно много народу. Только вот большая часть были скованы и не могли пошевелиться. Многие так вообще лежали без сознания. «Простите за столь необычное место, было слишком мало времени», — заговорил Васильев, обращаясь к демону Тео. «Мне не важно место, хоть в салон фургона». Демон перевел взгляд со следователя на военного. Им был крупный и широкоплечий мужчина с суровым лицом. «Что нужно узнать?» Тот подошел к первому из 30 пленников. Им оказался японец на стадии развития. От него требовалось узнать, где скрывались остатки их сил и какие приказы они получали за последний месяц. Повезло армии или это их профессионализм в подборе пленников, но японец имел много полезной информации по обоим вопросам. Военный едва рот не порвал от улыбки, когда демон озвучивал ответы. Далее шел китаец, но, судя по реакции военного, ничего нового он не узнал. А вот третий был интересной личностью. Это один из тех, кто спасся с Тео из Китая. Британец, по совместительству шпион. К его допросу подоспел жуткий мужчина по имени Валентин. Тео уже встречался с ним, и желание вновь увидеться тогда не появилось, скорее наоборот. На допросе британца улыбался уже Валентин, отчего военные и Васильев чувствовали себя не в своей тарелке. Шпион знал много, очень много, но он был хорошо обучен. Никакие пытки и препараты не смогли бы расколоть его. А вот душа, она не может врать. Явки, пароли, контакты, секретные сведения — всего этого было вдоволь. Тео около часа перечислял все, что узнал. Выяснилось, что в Китае осталось еще 8 шпионов, в Российской империи их 23, в Риме 51, и благодаря секретным шифрам, тайникам и прочему, на них будет сравнительно легко выйти и поймать сразу всю шпионскую сеть. Это-то и радовало Валентина. Даже Васильев понимал всю важность этой информации. Дальше была сборная солянка из аристократов, предателей и военнопленных. Не все аристократы оказались виновны в указанных преступлениях, но это аристократы. Многие из них успели запачкаться в крови и незаконных действиях, поэтому их смерть как минимум была оправдана. В некоторых случаях она даже оказалась слишком легкой. Добытая от этих людей информация не произвела на Валентина сильного впечатления, но вот сам демон... «Господин Тео, что вы думаете о службе на благо империи? Мы готовы предоставить вам высокую должность», — спросил жуткий человек. «На данный момент у меня слишком много дел, обязанностей и долгов», — Тео отвечал спокойно, но с усталостью в голосе. Переварить столько информации было тяжело даже для пожирателя душ. «Понимаю. Тогда, надеюсь, мы еще вернемся к этому разговору», — кивнул Валентин. «А сейчас перейдем к более насущным делам. Что вы хотите за вашу помощь в данном мероприятии?» «Информация о церкви и разрешение вооружить своих людей». «Карательная экспедиция, да? К сожалению, империя не может запретить им. Мы связаны древними договорами». Валентин недовольно хмыкнул и уставился на демона своими красными глазами. «Но замедлить их, возможно, немного ослабить, может, даже предоставить людей...» «В людях нет нужды». Демон покачал головой, и его глаза вспыхнули одновременно с рогами. «Меня и одного хватит, чтобы раздавить их. Нужна информация и возможность ударить по ним вне города, пока они все вместе». «Договорились». Валентин пожал руку Тео, а на лице появилась жуткая улыбка. «Информацию вам пришлю завтра утром. Ожидайте карателей не раньше, чем через 7 дней. Также вам сообщат, когда они окажутся в 7-й области. Есть еще пара моментов, которые вы должны знать. Это...» В скором времени демон отправился обратно в логово. Он планировал поговорить с Наташей и вернуться домой, однако что-то пошло не по плану. Девушка всеми силами не хотела отпускать демона, испытывая страх перед грядущим. Сама она этого не говорила, но Тео чувствовал и без слов. Поэтому Тефия поехала домой в облике Волкова, ну и предупредить девчат, что у того появились срочные дела. Впрочем, дел у демона в логове хватало. Лишь на детальные отчеты о деятельности банды ушла половина вечера. Из отчетов Наташи следовало, что бесплатные столовые в старых районах демонов стремительно теряют популярность. Это было следствием возросшего уровня благосостояния людей, а также доступа к дешевым продуктам питания, за что Наташа искренне хвалила Волкова. Эти столовые переносились в более бедные районы. Также девушка нахваливала некий благотворительный фонд, действующий от лица одной из невест Волкова. Они занимались раздачей предметов первой необходимости и спонсировали столовые. Еще одно важное достижение фонда – это открытие детского сада. Но в планах у них было еще 5. Одни должны были открыться в течение 1,5 месяцев. Впрочем, открывали не они сами, а надавили на губернатора, который уже проклял все на свете за то, что согласился на эту должность. Разбор всего того, что натворил прошлый губернатор, займет уйму лет. Из этого следовало, что южным городом он еще не скоро займется, и все в руках его жителей. От мыслей Тео отвлек стук в дверь, после чего вошел женственный блондин. «Звали?» «Бери стул и садись. Давно тебе ранги не повышал», — кивнул демон. «Правда?» Денис едва не подпрыгнул от удивления вперемешку со счастьем. Он поспешил взять стул и сел спиной к демону. Только вот сидел он животом к спинке стула. Так Тео удобнее. Свои длинные, красивые светлые волосы закинул вперед, дабы открыть спину. «Как твои дела?» Вдруг поинтересовался демон, вливая в парня к энергию из камней. «Да нормально, работы разве что много. Постоянно какие-то проблемы у местных, да и воюем едва ли не каждый день. А я, как подавитель связи, повсюду хожусь с Наташей. Утомитель... Ай-яй-яй-яй-яй!» — прошипел он, прорываясь на 23-й ранг. «Было больновато». «Из-за сильного потока к энергии прорыв происходит болезненно, но зато быстро». «А это не...» «Нет, это не опасно и никак не вредит развитию», — спокойно ответил демон. Он уже не раз проверял на служанках, а сейчас и Денис своим телом подтвердил, что прорыв прошел хорошо и качественно. Впрочем, Тео считал, что лучше провести побольше исследований. «Как изменился твой дар, когда ты перешел на завершение?» «Да просто сильнее стал. Увеличилась область блокировки сигналов, ну и научился определять, что конкретно блокировать, нежели все сразу». «Понятно. Интересно будет посмотреть, во что он превратится на развитии». Демон задумался. «Сможет ли Денис подавлять электронику? К примеру, отключить вражеские бронекостюмы?» «Это стало бы огромным преимуществом на войне». «Развитие? Вы считаете, что я...» Парня вдруг скрутило от боли, он вновь прорвался, причем довольно быстро. «Почему нет? Чем больше силы я получаю, тем больше силы могу передать». Тео похлопал парня по плечу и, встав с дивана, направился на кухню отеля. За час, потраченный на блондина, демон проголодался. Но, открыв дверь, увидел Наташу, Она только вернулась, решив очередные непредвиденные проблемы, и, судя по ее состоянию, не обошлось без тяжелого боя. Но что удивительно, так это то, что девушка была на пике завершения. Она смогла как-то получить ранг за половину дня. Тео взял хромающую девушку под руки и помог прилечь на диван. Денис же поспешил удалиться. Демон раздел девушку и увидел на ее фиолетовой коже десятки черных синяков и ушибов. Глава 20. Тео внимательно осматривал тело Наташи и хмурился. Что случилось? Фанатики нашли очередную ячейку. Там был одаренный в начале развития, еле справились. Он чуть нас всех не перебил. Ай! Тео положил ладонь на рану девушки, что, конечно же, вызвало боль. Терпи, я вывожу агрессивную к энергию. Да! Демон выводил к энергию в свой покров. Его нужно было нарастить, как для защиты от даров, так и для помощи девчатам с прорывом. Ты ранг подняла, съев ядро того одаренного? — подметил демон, осмотрев душу девушки. — Да, будь он немного сильнее, я бы прорвалась на стадию раз. Ай! — Хорошо, что не прорвалась. С моей помощью прорыв произойдет куда эффективнее, — подумал демон, а также задумался над тем, чтобы поскорее поднять силу всех важных ему людей. Оказав девушке помощь и потратив те крохи зеленой манны, что получил утром от Тефии, парень помог и остальным. Досталось как Сабе, так и его товарищу Николаю. Змеям Наташи тоже всыпали, но не так сильно. Они старались не лезть на рожон. Так как демон был уже магом пятого круга, то выкачать Аширу стадии развития из людей не составило труда. Но он задумался над тем, чтобы дать Наташе артефакт, выкачивающий Аширу. Маржен — это, конечно, хорошо, но к энергии теряется, а могла бы послужить полезному делу. Закончив со своими людьми, Тео занялся пленниками. Наташа наловила немало людей для комнаты с цветами. В отличие от големов, цветы поглощали лишь душу, не трогая к энергию. Только вот души повреждаются, из-за чего, поглотив трех одаренных фанатиков, демон почти не получил полезной информации. Либо они попросту ничего важного не знали, что вероятнее всего. Закончив с большинством дел, демон смог наконец-то поесть и отправиться на отдых. Но отдых ему не светил, потому что в спальне поджидала Наташа. Имперский дворец, кабинет для совещаний, утро. Как итог, в нашей стране и Китае все были пойманы. Что же касается римлян? Валентин раздраженно вздохнул и продолжил. Их бюрократическая машина, как обычно, сработала очень медленно. Две трети британских шпионов успели скрыться и уничтожить все улики. Может, пора Британии последовать примеру Атлантиды и утонуть? — поинтересовался Семен, министр обороны. — Эти утонут, ага, конечно, — проворчал император. — Тысячи лет со всего мира воровали артефакты, технику, похищали лучшие умы и гены. Он вздохнул и покачал головой. — Рано. Пока еще рано. — Валентин, продолжай. — Да, Ваше Величество. Красноглазый тощий мужчина взял пульт от экрана и включил слайд под номером 11. На экране появились списки сотен фамилий. Нами были раздобыты ценнейшие данные о всех, кто в нашей стране сотрудничает с британцами. В данный момент идет операция по их захвату. — Как много людей! — Император со злостью сжал кулаки. «Но не слишком ли вы спешите? Может, лучше подготовиться, чтобы уменьшить наши потери?» — поинтересовался Дархан, карликовый мужчина. Мои люди уже неделю были наготове. Валентин жутко улыбнулся. И еще мы получили сведения о готовящихся государственных переворотах в двух африканских странах, бывших колониях Британии. — А это интересно. Давай об этом поподробнее, — заинтересовался император. — Есть. Утро. Западные районы южного города. — Не такого я ожидал, — горестно вздохнул Тео, а вот стоящая рядом фиолетово-кожая девушка была очень довольна. — Вы рассчитывали, что они соберут единую армию и выступят против нас? — Что-то вроде того. И что нам делать со всеми этими балбесами? Тео махнул рукой, указывая девушке на несколько тысяч потерянных человек, собравшихся на старом футбольном поле. Их лидеры сбежали, прихватив все ценное, оставив людей без средств к существованию. Также разбежалась половина бандитов, ведь они имели немало грехов за душой, а значит, демоны их убьют. Впрочем, если они не бежали из города, а просто спрятались, то их все равно рано или поздно найдут и убьют. «Показать им силу демона и взять под крыло?» Наташа продолжала довольно улыбаться. Вид тысячи людей, преклонивших колено перед ее господином, ее мужчиной, будоражил сущность королевы змей. «Ты же понимаешь, что тебе придется самой с ними возиться!» Тео посмотрел на змею и так кивнула. «Так тому и быть!» «Развлекайся!» Демон устало улыбнулся и пошел к людям. Он чувствовал их страх и смятение, но были и такие, что восхищались им, а были и те, кто люто ненавидел. Подойдя достаточно близко, Тео взлетел и создал магию, усиливающую голос. «Вы решили подчиниться мне!» И вы, я уверен, знаете, кто я. Демон. Тот, кто поглощает человеческие души. Тот, кто пролил реки крови. И вы все еще хотите служить мне. В этот момент Тео напрягся, насколько мог, а люди ощутили, как кто-то держит их сердца. Только бандиты начали паниковать, как это чувство пропало. Все же для демона-мага пятого круга людей было слишком много. После такого многие люди выглядели бледными. Кто-то пытался отдышаться, а были и такие, кто выглядел нормально, будь то ничего и не произошло. «Если вы хотите присоединиться к демонам, чтобы навредить или передумали, то уходите сейчас же. Вас не тронут. Если же вы решите остаться, но при этом несете злой умысел...» Демон кинул взгляд на мужчину, чья душа казалась черной от переполняющей злобы на демона. Через миг он закричал, раздирая лицо пальцами. А по прошествии нескольких секунд его глаза лопнули, и мужчина умер. «Я вижу ваши души, вижу ваши намерения, вижу вашу ненависть ко мне. Меня не обмануть!» После слов демона на ноги встало несколько человек. Они неуверенно удалились с футбольного поля. К удивлению большинства, этих людей никто не убил и не тронул. Это стало спусковым крючком, и через минуту на футбольном поле стало на 100 человек меньше. «Хорошо. А теперь все, кто готов служить мне, встаньте и соберитесь вот там». Тео указал в сторону, где из почвы вылез 3-метровый земляной столб. Люди направились к нему, кроме чертовой дюжины человек. Те попросту не смогли встать. Демон проклял их. Мол, если они не хотят служить ему, то не вставать им с земли. «Наташа, будь добра, Забери их. Я потом допрошу этих глупцов. Только будь осторожна, они все одаренные. Демон продолжал говорить громко, после чего приземлился рядом с собравшимися людьми. Его глаза и рога продолжали пылать, из-за чего Тео выглядел жутковато. «Теперь вы члены банды демонов, и я надеюсь, что поможете нам сделать Южный город процветающим местом, где ваши дети не будут голодать, а девушкам не придется продавать себя, чтобы прокормить семьи». Пламя погасло, и демон перестал быть таким жутким, а через миг кто-то упал на колени, и последовала цепная реакция. Не все, конечно, понимали, почему они падают на колени, но они подчинились стадному инстинкту. Тео не собирался тратить много времени на этих бандитов, поэтому повелел им утром явиться в логово демонов, где им все объяснят, официально примут в ряды и многое другое. Сейчас же они могли делать, что хотят. Главное — не мешать демонам занимать всю западную часть города. «Теперь весь Южный город наш», — с неким экстазом в голосе заявила Наташа, вернувшаяся вместе с Тео в логово. Сейчас они вдвоем находились в рабочем кабинете, и демон изучал документы. «Какие наши дальнейшие действия? Подготовка к нападению церковников?» Девушка кинула взгляд на большую папку с разведданными на церковь. Ее утром доставили как обычную посылку. «Занимайтесь тем, чем обычно занимались. С церковниками я сам разберусь. Если верить этим данным...» Тео взял лист бумаги со стола. «Их около 5000. Из них всего 8 одаренных на стадии развития. Военной техники их лишил император, как и тяжелого вооружения. Поэтому не вижу в них существенной угрозы». «Вы собираетесь один против 5000?» — воскликнула она, а сердце бешено забилось от восхищения господином. «Они пришли за демоном. Они и получат демона. Посмертно». Закончив все дела в Южном городе, Тео вернулся в свой дом, где до вечера работал над артефактами для армии и заряжал батарейки. Что удивило парня, так это то, что Евгения принесла 3 заполненных камня. Это было удивительным по той причине, что военные действия уже по факту прекращены. Дальний Восток стабилизирован, японская армия уничтожена, конфликт с Китаем решился мирным путем и готовится вторжение в Сиам. В Египте тоже все тихо. Войска империи уже покинули эту провинцию Рима. И Тео не понимал, как военные умудрились получить столько раненых, что аж 3 камня треснули от переполнения к энергией. Отдав девушке 3 пустых камня и все добро, что произвел и зарядил, парень поехал в академию забирать своих молодых невест. А если точнее, то сесть им на хвост и поехать к Березовым. Все же машина парня слишком маленькая, чтобы всех уместить. Высадив парня, Исса уехала помогать Наташе и Тефии с Южным городом. Заодно она передаст им несколько артефактов от Тео, вроде определителя ранга и поглотителя Аширы. «Ваня! Ваня!» — раздался радостный голос, и парня чуть не сшибла Катя. Миниатюрная блондинка сияла от счастья и улыбалась, крепко обнимая Тео. А через миг показались 2 обиженные девушки и Ольга. «Привет, девчат!» Тео подошел к каждой, обнял и поцеловал. «Я так не играю!» — проворчала Лиза, оказавшись в объятиях парня. «Как на тебя можно обижаться, если мне так сильно хочется к тебе прижаться?» — «Надеюсь, дело было действительно серьезное, раз ты нас так жестоко продинамил», — ворчала Даша. «Демон Тео взял под контроль весь Южный город», — сказал парень, предварительно позаботившись, чтобы их не подслушали. «Прям весь?» Девушка-дракон хлопала глазами, пытаясь осознать. Она знала, какого размера этот самый южный город, и не понимала, как его можно взять под контроль. Его же не зря же городом называют. Весь. Но расскажу об этом дома. «Южный город?» — удивилась Катя. Она не очень хорошо разбиралась в делах парня, да и в городе в целом. «Дома поговорим». Даша взяла блондинку за руку и повела к машине Березовых. Слишком уж много людей на них пялилось. Только вот выглядело это так, будто студентка куда-то уводит школьницу. Слишком уж милой и невинной выглядела Катя в форме академии. «Кстати, хотел узнать, что с окаменелыми яйцами? В записке сказано, что ты их высиживаешь». — поинтересовался демон у Даши. Сейчас они ехали домой к Лизе, который уже стал их общим домом. — Яйца, да. Даша скривила улыбку и виновато посмотрела на Тео. — Я попыталась, но выглядело это глупо. А теперь их захватили Красная и Цезарь. У них что-то вроде соревнования, кто первее высидит свое яйцо. Так вот, почему я их не нашел, когда вернулся из Китая. — Точно, Китай! Ты нам так ничего и не рассказал! — воскликнула Лиза. Остальные резко уставились на парня, сверля его взглядом. — Дома! Все дома! — расхохотался парень. — Это государственная тайна. Поэтому, сами понимаете. — Да, дома, под одеялом, чтобы никто не услышал. Лиза загадочно улыбнулась. «Под одеялом же неудобно!» — хлопая глазками, промурлыкала непонимающая Катя. Даша же решила тихо на ушко пояснить ей, чем именно они будут заниматься под одеялом. Блондинка же оказалась только за. В скором времени они вернулись домой, но первым делом решили проверить, как же там поживают Красная и Цезарь. А поживали они неплохо. На территории поместья Березовых имелся небольшой лесок. Там очень любили отдыхать люди, поэтому среди деревьев и кустов можно было встретить беседки да скамьи с урнами, а также красивые каменные дорожки и фонари. В этом лесу, в уединенном месте на небольшом холмике, была вырыта пещера, куда поселили хищную красношкурую тигрицу сразу после прибытия из королевства инков. Они уже несколько дней не выходят из пещеры. Еду и воду приносят регулярно, убираются тоже каждый день. Говорила синеволосая женщина. Она отвечала за этот лесок, следя, чтобы он пребывал в чистоте и порядке. Также женщина выполняла роль эдакого лесничего и ландшафтного дизайнера, поэтому природа вокруг радовала глаз. «Сейчас узнаем, что происходит». Тео шел сразу за женщиной, а за ним девчата. Через некоторое время они пришли к пещере. Она была небольшой, 1,5 метра в диаметре и 7 в глубину, но звери расположились поближе к выходу. «Вы что, птицы?» Парень был удивлен и сильно. Он ожидал чего угодно, но никак не гнезда, в котором белка высиживала бы окаменелое яйцо. Впрочем, это еще можно было понять. Но вот тигрица, сидящая в огромном гнезде... «Вчера гнезд не было». Лесничая тоже была удивлена и не представляла, как тигрица смогла его сделать. Только вот сделала не она, а белка. Пи-пи-пи-пи! Цок! Цок-цок-цок-цок! Ругался Цезарь, жестикулируя лапками. Иногда он показывал на Дашу, иногда на Красную. «Вань, что он говорит?» — раздался голос Лизы, а вот Даша почему-то застыдилась. «Говорит, что нерадивая мать бросила их, и теперь они с Красной растят их». Тео перевел взгляд с синеволосой на белку. — Ты же понимаешь, что это окаменелости, и они не вылупятся. — Цок! Пиу-пи! — возразил дикий зверь. — Говорит, что чувствует в них жизнь, а значит, их можно высидеть, и они вылупятся. — Жизнь? — воскликнула Катя. — Так в этих древних окаменелостях настоящие древние существа? — Ну, поэтому я их и купил. Демон пожал плечами. — Вот оно что! А я знала, что ты ничего просто так не покупаешь! — вмешалась Лиза. Она помнила тот день, когда их покупали. Тогда дедушка продал военные крейсеры, а Тео купил фабрику. — Пи? — Думаю, что смогу, но сейчас не время. Парень покачал головой, а белка скрестила лапы и отвернулась. Тигрица тоже рыкнула и отвернулась. «Говорят, что раз я не хочу помогать, то чтобы ушел и не мешал им». Тео рассмеялся и направился к выходу. Остальные тоже пошли, и лишь Даша виновата посматривала в сторону пещеры. «Что, ревнуешь и хочешь сама высидеть их?» Подскочив к Даше, хихикала Лиза. В ответ получила обиженный взгляд. Девушка-дракон ускорилась, оставляя подругу позади. «Интересно, а я смогу их высидеть?» — задумалась синеволосая. «Не смей!» — рявкнула Даша и обернулась. «Твоя жопа, весящая как скала, раздавит их!» «Я же пошутила!» Лиза опешила от нападок любимой подруги и замерла на месте. Через пару мгновений на ее лице появилась обида, а уголки глаз намокли. «Прости, не знаю...» «Почему? Но для меня все это очень важно». Даша нежно обняла подругу. «И ты меня прости, дура я, и шутки у меня дурацкие». Лиза тоже обняла подругу, но тут подошел и заговорил Тео. «А как ты пыталась усиживать яйца?» «Ну, разделась и сидела на них», — тихо ответила смущенная девушка. «В человеческом обличье». «Да, мне ведь нужно раздеваться, чтобы превратиться в дракона, а тут везде люди и...» Даша замерла, постояла несколько минут и хлопнула себя по лбу, да так сильно, что пошатнулась, но устояла. Вдруг девушка начала краснеть и покрываться чешуей, лицо вытягиваться, изо лба выросли 15-сантиметровые рога, из копчика появился хвост, вырвавшийся из-под юбки, а из спины показались драконьи крылья. Даша едва успела снять верхнюю одежду, чтобы крылья не порвали ее. — Ух, мощно! — пробормотала Лиза. Она впервые видит подругу в этом обличии. — Да, этого достаточно. Даша пробормотала себе под нос и поспешила обратно в пещеру. Но вскоре там что-то заискрилось и раздалась ругань. Через мгновение девушка-дракон вышла с подпаленной одеждой. Даша была очень зла и дышала пламенем. — Они не отдают яйца! — Они обижены на тебя, поэтому, думаю, тебе стоит попытаться с ними помириться, а уже потом поговорить, — сказал парень. Даша остановилась, подумала немного и обернулась. Но Тео остановил ее. Но не сейчас и не сегодня. Через пару дней им как раз наскучит усиживать яйца. Хорошо. Девушка начала обращаться обратно в человека, но вместо этого она стала старой собой. Рогатая, краснокожая, но без чешуи. Зато остался любимый и очень удобный хвост. «Ты смогла!» — обрадовалась синеволосая и, подбежав к ошеломленной Даше, обняла ее. — Ого! — довольным голосом ответила она. — Так намного лучше и привычнее. — А крылья? — Неудобно. Но они такие приятные на ощупь, и ими можно накрываться, — возразила Лиза. — Тем более нет. Ты меня и тогда всю измучила с этими крыльями. — Жадная ящерица! С обидой на лице крикнула Лиза. — Корова! Ай! Ой! — Хватит ругаться! — проворчал парень, дав обеим шелбанов, иначе они бы переругались, обиделись друг на друга и ходили ворчали бы несколько дней. Через миг Тео обеих обнял и поцеловал лбы, в которые ударил. — Крылья драконов — это практически интимные места. Нельзя с ними играться. «Хорошо, прости меня, Даш». «Крылья все равно не отращу», — проворчала краснокожая. Глава 21. Когда Даша оделась, все пошли в дом, где их ждал ужин и необычный гость. Впрочем, этот гость и владел этим домом. «Михаил Валентинович, давно не виделись». Тео пожал руку синеволосому старику. Тот выглядел бодрым, полным сил и радостным, ведь он увидел любимую внучку. «Да, собственно говоря, не так уж и давно», — улыбнулся он, демонстрируя белоснежную улыбку. «Дедушка!» Лиза кинулась к старику и крепко обняла его. «Ты надолго, дедушка? Или снова в свою войнушку?» «Закончилась войнушка, так что надолго. Завтра твой отец возвращается, а с ним и братья. А ты, я смотрю, потяжелела. А как же твои зверушки?» Михаил поднял внучку, будто она ничего не весит. «Да какой от них толк, если их нет, когда надо? К тому же...» Девушка отстранилась от деда и покрылась водой. Сперва это походило на водный доспех, но он быстро рос и уплотнялся, после чего Лиза выбралась из него. «Я всегда могу сделать вот так». «Неплохо, неплохо», — закивал старик и обошел доспех. «А он может шевелиться, как твои собаки?» «Нет пока. С собаками у меня почему-то лучше получалось». «Ну, а это нужен опыт и практика». Старик продолжил кивать и трогать доспех. «Плотность хорошая, очень хорошая. Жаль, что такая эволюция дара уходит в другой род». «Уходит? Неужели?» — оживилась синеволосая девушка. «Да». Старик вновь улыбнулся. «На этих выходных березовы устраивают прием в честь официальной вашей помолвки. Иван, ты же не возражаешь, что первой, с кем ты официально обручишься, будет Лиза?» Тео кинул взгляд на девчат. Все выглядели спокойными, да и чувствовали себя так же. Ольга, как обычно, улыбалась. «Да какая разница, кто будет первой? Все равно старшей женой будет дочка императора», — проворчала Даша. «Светлана такая сильная и классная». Глаза Кати сверкали. Она не раз дралась с ней на тренировках, каждый раз узнавала что-то новое и понемногу становилась сильнее. Света была хорошим тренером и подругой. «А еще эта сучка 2 недели с Ваней отдыхала», — добавила краснокожая. «Ха-ха-ха! Боюсь, ты ошибаешься. Но, думаю, Иван сам вам все расскажет». Старик кинул на парня заинтересованный взгляд и улыбнулся. «Если посчитает нужным, конечно же». После небольшого разговора люди начали ужинать. В честь возвращения господина слуги наготовили целый пир горой. Но кушать тот изволил лишь пельмени, которые Тео приготовил пару месяцев назад. «Дедушка, это нечестно — делать заначки от любимой внучки!» — ругалась Лиза. «Тогда бы ты все съела!» «Съела бы!» — честно заявила она. У старика аж пельмень упал с ложки обратно в тарелку. После чего Михаил разразился громким хохотом. Лиза же была вся надутая, недовольная и жутко милая. Поэтому как бы не жалко было старику, но пришлось делиться. Не мог он сопротивляться этой мордашке. Поэтому один пельмень ему, другой Лизе, потом снова ему, и так, пока пельмени к горю старика не закончились. «Я завтра еще налеплю, обещаю», — заявил Тео, и тут же девушка оказалась рядом с парнем. Без пельменей дедушка ей больше не был интересен. Кабинет патриарха рода Березовых после ужина. Михаил Валентинович сидел в большом и крепком кресле, которое способно выдержать вес старика, если тот зазевается и потеряет контроль над энергией. Лишь благодаря ей когда ходит этот многотонный старик, не обваливаются потолки, не лопается брусчатка на дорожках, да и в земле не появляются дыры. Также она спасает мебель от уничтожения. Тео же сидел на диване, тоже довольно крепком. Перед ним был небольшой стол из красного дерева, на котором были разные десерты и кружка чая. «Прости, что оторвал от, уверен, более интересных занятий, но это деловой вопрос». «Слушаю вас». Тео отпил чаю и поставил кружку на стол. Старик выглядел серьезным. «Армия не раз демонстрировала артефакты, изготовленные тобой. Березовые хотели бы их приобрести. Нет, не так. Мы бы хотели заказать их у тебя». «Если предоставите материал и рабочее место, то я сделаю вам, что пожелаете. Но брать деньги с семьи Лизы я не намерен». «Уверен?» Старик был удивлен и не скрывал этого. Парень же кивнул в ответ. «Тогда буду благодарен. Роду нужны поглотители, детекторы, усиленное оружие, лечебные артефакты, батарейки и, пожалуй, самое главное — помощь в прорыве ряда членов рода. Зелья мы уже подготовили, и с императором я уже поговорил. Он дал добро». «Хорошо», — кивнул парень, ошарашив старика таким быстрым ответом. «Единственное, что с лечебными артефактами придется подождать. Что-то еще?» Тео отпил чаю, пока старик недоумевал. Вкус у напитка был великолепен, и дело не только в листьях чая, но и в воде. Природная, не проходившая никакой фильтрации и идеально чистая. «Честно говоря, я удивлен, что ты так легко согласился». Голос и лицо старика были серьезными, но внутри он недоумевал. «Вы многим помогли мне и моим невестам». Тео отложил чашку и сделал серьезное лицо. «Теперь моя очередь. Но учтите, у меня есть и другие дела. Все бросить и заняться только вами я не могу». «Ха, я и не надеялся». «Тогда я напишу список материалов, которые понадобятся. От вас нужен список людей, которым требуется помочь. Их ранги, дата последнего прорыва и... пожалуй, все». Тео вновь потянулся за чаем, но остановился и задумался. «Хотя нет. Использованные камни с поглотителя существенно помогут в этом. В скором времени я закончу артефакт, позволяющий прорваться любому человеку. Эти камни нужны для его работы». «Иван, если это правда...» — заговорил старик, но, увидев взгляд парня, замолк. «Поэтому я надеюсь на вашу поддержку. Если ко мне явится кто-то ниже стадии доминирования, я с ним справлюсь. А если выше...» «Я тебя понял». Патриарх откинулся на спинку своего кресла и закрыл глаза, переваривая информацию. Тео же вернулся к чаю, но ненадолго. Старик открыл глаза и уставился на парня. «Дела, касающиеся стадии доминирования, решаются императором. Мне придется поговорить с ним и объяснить ситуацию». «Империи я тоже предоставляю такие артефакты. Можете передать. Но, конечно же, не за бесплатно». «Хорошо, очень хорошо!» Старик рассмеялся, потому что теперь ему все стало невероятно просто. Патриарх накинулся на чай с вкусняшками и вспомнил про одну вещь. «Род Березовых намеревается получить земли на Дальнем Востоке. Император щедр к тем, кто прогнал японцев и искоренил предателей. Поэтому мы планируем взять себе остров Сахалин и немного территории на востоке континента. Не думал еще о своих родовых землях?» «Земли, да». Демон задумался, и вдруг его осенила идея, заставившая улыбаться. «А на Дальнем Востоке есть вулканы?» «Вулканы?» Старик немного опешил, но быстро сообразил, ведь он изучал территорию Дальнего Востока. «Есть. Их особенно много на Камчатке и Курильских островах. Но это дикие земли. В тех местах водится множество подводных чудовищ, поэтому на островах разве что аванпосты имперской армии. Даже японцы на них не лезут». «Японцы боятся монстров?» — удивился демон. «Один или два одаренных на стадии доминирования могли бы легко зачистить эти маленькие острова». Тео даже в интернете проверил. Эти острова действительно небольшие, а один из них — Кунашир. Так вообще находится примерно в 30 километрах от японского Хоккайдо, что вызывает еще больше вопросов к незаселенности островов. «Говорят, на Курильских островах когда-то жили миллионы человек, а потом в один день все умерли», — заговорил старик. «Города были разрушены, армия уничтожена, а флот потоплен». «Понятно. Ну, монстров я не боюсь, поэтому буду благодарен, если скажете словечко императору насчет меня и этих островов». Тео очень интересовали вулканы как источник манны. «Обязательно!» После непродолжительного разговора и обсуждения деталей парень попрощался и направился к заждавшимся девушкам. Он прямо из кабинета чувствовал их раздражение. Все же они достаточно близко, чтобы сформировались духовные нити. Ну и, собственно, Тео не было больше часа. Когда же он все-таки пожаловал в комнату Лизы, то застал девушек за рабочим столом. Точнее, правильно будет его называть учебным столом, ведь он был завален учебниками и тетрадками. Ольга, сидя за столом, что-то рисовала, а позади нее собрались любопытные девушки в домашней одежде. Тео тоже стало любопытно, и он незаметно подошел, но... «Я тебя слышу, не крадись», — проворчала Даша, и девчата обернулись. «Тут Ольга рисует форму для твоих солдат», — заявила Катя, указывая рукой на рисунки. «Мне папа звонил недавно, просил Ольгу помочь». «И как успехи?» Тео подошел к столу, но рыжая накрыла собой рисунок. «Не готово. Потом». «Потом так потом». Тео лишь улыбнулся и отошел от стола, позволяя девушке вернуться к работе. Также он подметил, как увлечена она была. «Возможно, Ольге стоит заняться дизайном одежды». Парень вновь кинул взгляд на девушку, и в голове всплыла идея по созданию фабрики женской и мужской одежды. «Оль, а ты не думала стать модельером? Я бы построил тебе швейную фабрику. Там можно было бы шить наряды по твоим эскизам». «Какая замечательная идея!» — воскликнула Катя и обернулась к рыжей. «Оль, у тебя ведь настоящий талант. Уверена, многие захотели бы носить одежду, придуманную тобой». «Я думала об этом», — честно призналась она, смотря Кате в глаза. «Но мне нравится придумывать лишь необычные наряды, экзотические». «Как на играх?» — подметила Даша. «Да». На лице Ольги появилась вина за то, что не оправдала ожидания людей. «Ну а ты посмотри на это!» Девушка-дракон протянула рыжий свой телефон. «Косплей?» Рыжая уставилась в экран, читая комментарии и листая фотографии. Людям нравились ее костюмы, что для нее стало лучшим стимулом творить еще. Вскоре Ольга отложила телефон и принялась рисовать. Но не форму, а женские наряды. Впрочем, форма и так уже была почти завершена. «Тогда мне нужно будет пойти на курсы шитья, а также в школу модельеров в Москве. Еще, возможно...» Ольга загорелась идеей, и, оказывается, она уже всерьез размышляла об этом и наводила справки. Тео же дал ей толчок двигаться в этом направлении. Сам парень же мог лишь порадоваться за девушку, ведь та нашла себе занятие по душе. Остальные этим пока не могли похвастаться. Они даже не могут представить себя в будущем. И чем будут заниматься, кроме как давать Тео свою манну? А перспектива не вылезать из кровати и постоянно держать ноги раздвинутыми не радовала. Особенно Лизу, которая об этом и задумалась. «В будущем я попрошу у императора свою родовую землю. Лиза, твой дедушка хочет себе часть Дальнего Востока и остров Сахалин. Я же возьму Курильские острова, и мне нужна будет ваша помощь в их обустройстве. Все же земли эти дикие и необжитые», — заговорил демон, прекрасно чувствующий мысли девушек. Он подошел к расстроенной Лизе и обнял ее. «Работы много. Нужно будет с нуля создать поселение, развить промышленность, возможно, туризм». «А мне кажется, Лизе нужно открыть магазины одежды. Она шопоголик со стажем, и у нее хороший вкус. К тому же она там сможет продавать наряды от Олли», — заговорила Даша. «Сеть магазинов одежды?» Глаза Лизы заблестели, а в уме она уже представляла себя сильным конкурентом таким крупным компаниям магазинов одежды, как «Золушка» и «Дары Сибири». Даже название придумала — «Волчья береза». «А ты бы чем хотела заняться?» — спросила Катя у Даши. «Буду этой балбесине помогать». В ответ девушка-дракон ткнула пальцем в бок Лизы, заставив ту вскрикнуть от боли. «Больно же! И почему это я балбесина?» «Мне напомнить все твои моменты позора? При всех?» Ухмыльнулась краснокожая. Лиза же вздрогнула и закачала головой. «Нет, балбесина так балбесина». «А ты, Кать, чем хотела бы заняться?» — заговорила Ольга, отвлекшаяся от рисунков. «Быть с Ваней. Всегда и везде», — с гордостью заявила блондинка и обхватила руку Тео, прижав к своей груди. «Как моя мама всем и всегда помогала папе, так и я буду своему мужу». «Какая же ты милая! Затискала бы тебя!» Лиза не выдержала и схватила Катю. «Хотя почему бы? Затискаю!» «Лиза, хватит! Щекотно!» — сквозь смех молила Катя. Несмотря на возражения миниатюрной блондинки, высокая 1,93 м девушка продолжила ее щекотать, пока не вмешалась Даша. Девушка-дракон своим хвостом стянула с Лизы ее белые хлопковые штаны вместе с трусами. Синеволосая растерялась, что позволило Кате вырваться из ее объятий. Ну а дальше все закончилось сексом и прорывом Лизы с Катей на 2 ранга каждой. Теперь Катя на 29-м, а Лиза на 28-м. Даже Тео не поднимал ранг, а Ольга... Она надела наушники и, слушая музыку, продолжала рисовать, несмотря на творившийся в комнате разврат. Этим же вечером кабинет патриарха рода Березовых. В кабинете было двое — патриарх и его сын Олег Михайлович, который вернулся домой буквально полчаса назад. «Согласился в обмен на защиту от одаренных стадий доминирования? И все? А значит, противники моего ранга для него уже не угроза?» — недоумевал Олег. «Видимо. Либо у него есть сильный подчиненный, или даже несколько. Кто его знает? Парень, он чересчур уж ушлый. У него столько народу в долгу, всех не сосчитать», — ухмыльнулся старик, вспоминая всех тех, кого Тео вывел из римской тюрьмы. «Еще и в Китае у него теперь появилось немало должников». «Вероятно, так и есть». Недовольно рыкнул мужчина и рухнул на диван. Но аккуратно, чтобы не сломать его. «Что ж, раз он так в себе уверен, то пускай делает, что хочет. Но если из-за его действий пострадает Лиза, я ему лично шею откручу». «Ха-ха-ха! Не забывай, кто твою жизнь спас!» Старик покачал головой. «Не забыл я». «Что-то ты слишком раздражен, сын мой». «Ну так мы мою Лизу обручаем, а после Северных игр — свадьба. Я еще морально не готов к этому. Она же еще только недавно называла меня папочкой и просила сказки почитать перед сном. А теперь? Теперь я застаю ее верхом на этом парне. Потом обручение и планирование свадьбы. Олег вцепился в волосы и едва не вырвал их. Сейчас ему хотелось убивать и крушить города. — Это твоя гиперопека! — Михаил вздохнул, но через миг из добродушного старика превратился в сурового патриарха. — Когда закончится перегруппировка войск? Император дал добро. — Да. Как только Иван закончит артефакты, выступаем. На этот раз тот старый пердун не отделается строгим предупреждением. — Значит, война. Олег закрыл глаза и почесал лоб. — 3 дня. Нам нужно 3 дня. Особняк Березовых. Утро. — Жаль, что ты с нами не едешь. Смотря на парня, как грустный котенок, промурлыкала Катя. — У него слишком много работы, некогда ему, — проворчала Даша. — Мне и правда некогда. Улыбнулся демон и поцеловал своих недовольных студенточек. «Знаем, знаем!» Даша вновь поцеловала Тео, но на этот раз долго, с использованием своего длинного драконьего языка. «Мы так опоздаем!» — проворчала Лиза и дернула драконику за хвост. После чего началась подтасовка. В итоге они и правда едва не опоздали в академию. Проводив девушек, Тео сразу же направился в мастерскую. Ее оборудовали за ночь в одном из служебных помещений особняка. Там установили электрическую печь, рабочие станки и даже лазерные манипуляторы-резаки. Они могли вырезать что угодно из чего угодно, но это, конечно же, в теории. Только вот от этих навороченных штук толку было мало. Да и от кузницы тоже. Демон уже мог позволить себе использовать магию в ремесле. Всю половину дня он штамповал артефакты. Делал такие же, как для военных, поэтому дело шло быстро и легко, разве что немного изменил дизайн. В итоге парень сделал 6 поглотителей Аширы и 10 дефлекторов одаренных. Выглядели они как смартфоны, поэтому были удобны в переноске и использовании. Только вот сделаны такие смартфоны из паврадия. Тео специально уменьшил устройство, ведь теперь благодаря батарейкам не было нужды в больших емкостях детекторов. Да и устройство теперь работало как минимум в 3 раза эффективнее, а все благодаря наработкам лича. Что удивило демона, так это армейские батарейки. Березовы смогли раздобыть 6 коробок таких. Тео, конечно же, их заправил манной. Некоторое время назад он научился заправлять их сразу коробками, поэтому процесс не занимал много времени. В отличие от манны. После обеда парень сделал перерыв, но не на отдых. Прибыли Герман, эльф с даром льда, и Борис, человек-шар. Но, учитывая габариты последнего, сеанс прорыва Тео решил провести в лесу Березовых. Глава 22. «А я думал, мы будем это делать вместе с повышенным фоном где-то далеко. Мы даже уже нашли такие». Улыбался длинноухий, пожав Тео руку. Демон пожал бы руку и Борису, но сделать это оказалось физически невозможно. С момента их прошлой встречи парень стал еще более шарообразным и большим. «Все изменилось». Теперь есть более легкий способ, но придется покривляться, будет больно. Добро улыбаясь, ответил демон, и Герману стало не до смеха. Слишком уж много ошеломляющей информации выдал Тео. Раздевайся по пояс и садись. Демон указал на табурет, на который Герман и сел. Тео же надел перчатки, лежащие на 2-м стуле, и, подкинув в воздух 4 синих камня, что он достал из кармана, приступил к работе. Камни впились в грудь и спину бледного парня, а затем и рука Тео оказалась на ней. Через миг Герман тихо взвыл. — Терпи и концентрируйся на поглощении к энергии. — Хорошо! — — сквозь зубы ответил ушастый. Борис же побледнел от вида корчащегося от боли товарища, и ему как-то резко расхотелось прорываться. Однако прошло некоторое время, Герман адаптировался, и стало не так больно. Только вот прошло еще 10 минут, и его снова скрутило от боли, а сам он закричал.